«Послушай меня, Иаков, и Израиле призванный мой. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу свою над Халдеем. Я сказал и призвал его. Я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь Искупитель твой, Святый Израилю. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские. Свет духовный. Как слепые в тьме греховной мы блуждали без путей. Свет небесный, свет духовный дал нам зренье для очей. Поется в одной евангельской песне, и это на опыте пережито многими людьми, от глубокой древности до нашего времени. Если на Божий вопрос к Иову, по какому пути разливается свет, ученые до сих пор не имеют одинакового ответа, то на вопрос о происхождении и прихождении внутреннего света ответ находим только в Библии, которая гласит: «Бог есть свет, и только от Бога приходит всякое истинное просвещение для людей, хотя разными путями». Совесть. Ведающий или знающий вместе с нами. Таково значение этого слова как в греческом тексте, так и в переводах на многие другие языки, включая и русский. Не входя в пространные философские и богословские рассуждения, скажем, что совесть – это Божий представитель в человеке, который хорошо знает, что человек сделал или намерен делать, и либо ободряет его на доброе дело, либо осуждает за сделанное зло. Апостол Павел написал, что язычники, то есть другие народы, не евреи, не знающие 10 заповедей и других постановлений Моисеева закона, часто в своих действиях показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Но с совестью, как Божьим представителем, не все люди обращаются одинаково. Одни прислушиваются к ее голосу, поступают по ее указаниям и уже в этой жизни считаются добросовестными, другие не считаются с нею, поступают по своим злым наклонностям и считаются бессовестными. Третьи разными способами и средствами пытаются усыпить совесть, а четвертые всеми силами стараются уничтожить или убить ее и становятся людьми с сожженной совестью. У таких никакого духовного света не бывает, и от таких всякий старается держаться подальше. Наставление. «Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя», – пел царь Давид. Каждому человеку приходится нести свое бремя и по-своему искать помощи и указания. Бросание жребия, гадания, ворожба, оракул, обращение к мудрецам и святым людям, молитва – все это разные способы нахождения выхода из затруднительного положения. Псалмопевец свидетельствует, что в трудную минуту Господь вразумил его, и что Божье наставление он получает даже ночью, не от каких-то способов гадания, а внутренность моя учит меня, то есть в сердце или сознание его приходит нужный совет или ответ. В Библии имеется много примеров, что Бог во сне открывал некоторым людям тайны своей воли, или предвозвещал о будущем, или предупреждал о грозящей опасности. Можно и теперь найти много свидетелей, которые расскажут вам об удивительных указаниях, какие они получили во сне для решения трудной задачи. Конечно. Еще Соломон заметил, что сновидения бывают при множестве забот, и что во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но полностью нельзя отвергать и этот Божий способ просвещения некоторых людей. Посланники. «И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел народ свой и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев от Господа на народ Его, так что не было ему спасения». Написано во второй книге Паралипоменон. Не только к Израилю, но и к другим народам Бог посылал посланников своих от раннего утра или от начала истории. В Новом Завете в послании Иуды говорится, что в допотопное время Енох, седьмой от Адама, пророчествовал людям о Господнем суде над всеми нечестивыми. Апостол Петр назвал Ноя проповедником правды, который и словом, и делом предупреждал людей о грядущем потопе. Возможно, что кроме Ноя были и другие глашатаи истины Божьей, ибо в Писании читаем. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Дух Божий говорил к людям через пророков, а люди спорили с ним и осмеивали их. После потопа люди снова погружались во тьму, и Бог возжигал в их среде свои светильники. Таким был Мелхиседек в Салиме, таким стал Авраам в земле Ханаанской, о котором хеттеи говорили: «Ты князь Божий посреди нас». Валаам, живший в Месопотамии во время выхода Израиля из Египта, тоже знал истинного Бога. В Ветхом Завете он назван прорицателем, в Новом Завете он назван пророком. Только свое знание он хотел употребить для своей корысти и погиб бесславной смертью, хотя и желал себе кончины праведника. В истории разных народов упоминаются Зороастр, Сократ, Будда, Конфуций, Лао-Цзе и другие, которые были своего рода светильниками в своем народе. Пророки Израиля принесли своему народу, да и всему миру, более определенный свет познания, а последний из них предвозвестил: «А для вас, благоговеющих пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Этим солнцем является Иисус Христос, о котором апостол написал: «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем истинным Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Аминь».